Глава 21. Уничтожающая вонь, подобно ароматам трупной свалки, больно бьет в лицо, но я боюсь открыть глаза. Интуитивно ощущаю, как грязные лапища уродца тянутся к моей юбке. Замираю. Задерживаю дыхание. Готовлюсь дать хоть какой-нибудь отпор, но предчувствую, что двух здоровенных кабанов хрупкой девушке одолеть никак не под силу. Как вдруг происходит нечто странное. Я слышу крики, затем что-то похожее на удары, за которыми следуют отчаянные стоны, наполненные высококачественной матерщиной. Но когда маты немного стихают, у самого моего уха раздается взволнованный возглас: «Маша!». Через секунду после всего этого бардака меня подхватывают теплые, безумно нежные руки и жадно прижимают к такому же теплому, мягкому и такому родному телу. Открываю глаза, не веря в то, что вижу. «Максим!» «Господи! Спасибо, спасибо за все! Как же я счастлива! Счастлива видеть этого обворожительного засранца, как никогда!» «Дурочка, что ты тут делаешь?» Вот-вот и прекрасный спаситель потеряет контроль, задушив меня в своих жарких объятиях. «Я... и работаю», — отвечаю, а сама всхлипываю, как самая настоящая слабачка. «Чего?» Максим еще сильнее прижимает меня к твердой, напряженной груди, так усердно, что теперь я слышу, как бешено грохочет его сердце. «С ума сошла?» «Мне же надо что-то кушать!» Отталкиваю парня на расстояние вытянутой руки, но из объятий не выпускаю, побаиваясь, что вдруг спаситель исчезнет. «Уф!» Высоцкий закипает от злости. «То ли на меня злится, то ли на себя, то ли на распластавшихся на асфальте искалеченных домогателей с поломанными носами, то ли на все разом». А затем просто хватает меня за руку и тащит к выходу. Похоже, сегодня я останусь без зарплаты. Надо бы скорее убираться из клоповника, пока нас кто-нибудь на шашлык не порезал. «Эй, стоять! Стоять!» Не успеваем переступить порог чертовой наливайки, как нас настигает басистый рык, вырвавшийся из пасти хозяина заведения. «Бежим, Максим, бежим!» Обернувшись, замечаю троих здоровенных мужланов со сверкающими в темноте палками. Они пускаются вдогонку. «Черт, черт, черт!» «Ну вот ведь влипли!» Я давно так быстро не бегала, даже когда удирала от Высоцкого на пляже. Но сейчас, находясь в столь чрезвычайной ситуации, я открыла в себе невероятные атлетические способности. Настойчиво волоча за собой от чего-то разулыбавшегося Высоцкого, со скоростью реактивной ракеты я неслась в неизвестном направлении, пытаясь придумать, где можно спрятаться от преследователей или попросить помощи. Максим ни в коем случае не должен пострадать. Если два убогих алкашары, мацнувшие меня за пятую точку, были практически безобидны, так как в сопли нажрались, то те трое головорезов в спортивках с лысыми головами, к тому же еще и сбитыми, вряд ли бы оказались слабее. Причина внезапно открывшихся спортивных способностей заключалась в том, что ни при каких обстоятельствах, даже несмотря на обиду, страдания, причиненные тираном Высоцким, я просто не могла позволить, чтобы с чемпионом что-нибудь случилось. Иначе и без того убитый горем Максим скатится по наклонной, если ему, не дай бог, ноги переломают или руки отобьют, тем самым поставив огромную жирную точку на звездной карьере известного спортсмена. И все это случится из-за меня, проблемной. Прямо по курсу показываются пышные кустарники. Не раздумывая, мигом прыгаю в них, утащив за собой почему-то хохочущего на грани припадка Высоцкого. Протиснувшись сквозь заросли, мы выползаем к неизвестному дикому пляжу с прогнившим разрушенным мостиком в нескольких метрах от берега. Услышав крики преследователей, рефлекторно дергаюсь, снова тяну парня за собой к старому причалу, решив затаиться именно там. Как вдруг неуклюже цепляюсь большим пальцем правой ноги за торчащую в песке корягу и, прихватив Максима за собой, кубарем скатываюсь с песочной горочки прямо под подгнившие останки пирса. Когда прихожу в себя от падения, в шоке осознаю, что лежу прямо на Высоцком, уткнувшись носом в его пылающую, но такую гладкую щеку. Отстраняюсь от парня и шикаю, прислонив указательный палец к губам. «Шш, только тихо! Прекрати ржать! С ума, что ли, сошел?» Но Высоцкий словно умом тронулся. Похоже, данная ситуация его лишь забавляла. «Ты! Ахаха!» Продолжал давиться собственными безумными смешками. «Такая хорошенькая!» «Придурок! С чего это вдруг? По башке, что ли, все-таки получил?» «Схватила меня, потащила! Думала, не способен этим отморозком достойно навалять?» Хохот Максима становился все громче и громче. «Нет, ничего такого не думала!» Теперь мои щеки вспыхнули красным пламенем смущения. «Вот же индюк напыщенный! Когда уже корона драгоценная с головушки спадет?» «Тогда почему убежать решила?» «Потому что их много, а ты один». «Ну вот, реально жалость свою демонстрирую. Вообще-то нельзя подобное мужчине говорить, особенно сильно характерному, иначе такое сумасшедшее заявление приравнивается к сотне жестких пощечин в его сторону и с полсотни пинков в сторону его эго». «Маша, так ты что, переживаешь за меня?» Высоцкий на секунду замолкает, а его мягкая ладонь падает мне на щеку, заставляя меня вздрогнуть. «Да». «И зачем? Зачем призналась? Он же меня ненавидит». Максим нежно улыбнулся, а его ладонь заскользила к моему затылку и укрылась в волосах. Парень медленно опустил ресницы и с особой чувственностью шепнул: «Поцелуй меня». Не дождавшись ответа, просто надавил на затылок, притянул к себе и обхватил мои немного робкие губы своими, влажными, но невероятно сладкими губами, одаривая самым нежным поцелуем, на который была способна его фантазия. Разумеется, сопротивляться я не осмелилась. Просто закрыла глаза, просто прижалась к Высоцкому всем телом, просто насладилась тем, о чем так давно и неистово мечтала. Первые лучи летнего солнца медленно заскользили по моим щекам, пощекотали веки. От внезапной солнечной вспышки невольно приоткрываю глаза и сразу же ойкаю, оценивая окружающую обстановку. Пустынный пляж, прогнивший мост над головой, кругом ни души, только мы. Я и Максим. Не считая небольшой кучки равнодушных бакланов, вальяжно раскачивающихся на волнах, и не считая легкого морского бриза, задувающего в ржавые щели разрушенного пирса, перегоняющего небольшие пенные волны практически к нашим переплетенным ногам. «Максим?» Перевожу взгляд на спящего парня, который обхватил меня обеими руками, как какую-то мягкую, дорогую сердцу плюшевую игрушку, и тесно прижал к разгоряченной обнаженной груди, завернув собственную рубашку, словно в одеяло. Какой же он прекрасный! Само совершенство. Этот поцелуй. Не могу поверить, что мы целовались. Даже после всех чудовищных событий все-таки сумели раскрыть истинные чувства друг другу. Хоть на мгновение. Хоть на одну ночь. Опускаю ресницы и наклоняюсь к Максиму, прижимаясь своими жаждущими губами к его губам. Но не успеваю насладиться этим божественным прикосновением, как вдруг за нашими спинами раздается громкий возглас, за которым следуют щелчки. «Я ж говорил, это Высоцкий». «Невероятно! С той самой девчонкой, которой Иван в любви признался. Снимайте, снимайте скорее!» Прежде чем до моей деревянной головы доходит смысл происходящих событий, Максим вскакивает с песка, хватает мою руку, поворачивается к журналистам спиной и убегает прочь, волоча за собой. Совсем как вчерашним вечером, только в роли штурмана я выступала, а сейчас руководит он. Недоноски заколебали, везде свои носы поганые суют. Мы успели оторваться от надоедливых преследователей с камерами и плелись уже по территории частного элитного сектора к дому Максима. Всю пройденную дорогу парень мощной хваткой сжимал мою, наверное, уже прилично распухшую кисть в крепких тисках, скорее всего, намекая на то, как он взбешен и одновременно влюблен. Уже к обеду весь интернет будет разрываться от наших снимков», продолжал неистово рычать мой спаситель, который в гневе выглядел еще прекраснее. «Макс», резко даю по тормозам, пытаясь вырваться из сильной хватки. «Прости. Наверное, это моя вина». «Наша, Маш, но в большей степени моя». Парень круто разворачивается и практически носом врезается в мой лоб. «Я хочу извиниться перед тобой». «Ого! Ну и ну. Неужели мой спонтанный поцелуй растопил лед в черством сердце Высоцкого?» Его свободная рука бережно ложится на мою талию, притягивает к себе. «Но если правду расскажешь?» «В смысле?» Мои губы начинают дрожать в полном непонимании. «Что у вас с Иваном? Ты его любишь?» «Ха!» Я расплываюсь в кривой улыбке. «С ума сошел? Этот придурок собирался меня того! Да я его к чертовой матушке ненавижу!» «Правда?» Зрачки насыщенных синих глаз Высоцкого моментально расширяются. «Клянусь!» «Но что тогда на игре было?» Рука Максима напряженно сжимается на моей талии. «Спектакль, а-ля хочу внимания я». Наигранно хихикаю, не в силах оторвать взгляда от голубых омутов. «Вот жучара! По делу все же получил!» Парень гневно шипит, переводя взгляд в сторону неба. «Я не приму его предложение. А букет взяла просто, чтобы перед камерами не облажать наглеца». «Добрая ты девушка, Мария». «Еще бы! Столько проблем из-за моей мягкосердечности схлопотала. Век расплачиваться». Тяжело выдыхаю, опуская ресницы, замечая, что наши пальцы ног соприкасаются друг с другом, как и руки, как и животы, как губы, практически. «Извини». Теплое дыхание спортсмена обрушивается на мои растрепанные волосы, отчего я чувствую несравненное головокружение. «Думал, ты всерьез решила начать с ним встречаться. А может, хотела меня позлить, когда приняла букет?» «Не, ни капельки не хотела». «Вот я дурак тупоголовый». Высоцкий отпускает мои раскочегаренные от его же жарких прикосновений бедра и запускает руки в свои волосы. «Из-за своей ревности паршивой столько боли тебе причинил». «Минуточку, какой такой ревности?» «Ладно, прекрати. Давай просто забудем, раз мы наконец разобрались». Я осторожно кладу руки на его мускулистые плечи, пытаясь хоть как-то взбодрить парня. «Кто этот обворожительный спортсмен для меня? Рабовладелец? Друг или... некто больший?» Внезапно вспоминая о безумном вчерашнем поцелуе и моментально заливаюсь краской. «Маш!» Высоцкий приоткрывает глаза, взглядом посылая невероятное сочувствие, от которого мурашки по всему телу скакать начинают. «Почему ты в том гадком баре решила поработать?» «Вот дает. Неужели не догадался? У меня деньги закончились. Одолжить некому». Пауза. Неловкая тихая пауза заполнила пространство между нашими телами. Максим сильно сомкнул челюсти, напряг кулаки до противного хруста и, кажется, собирался врезать самому себе, если бы я не перехватила его руки. «Вот я идиот. Я даже не поинтересовался, есть ли у тебя проблемы в личной жизни». «Аллилуйя». «Извини, я не привык думать о других. Только о себе. Но сейчас понял, что начал меняться». «Благодаря тебе, Маша». «Да ладно». Его слова по-настоящему шокировали. Как-то мне стало неловко. Захотелось просто отмахнуться и забить на все неприятности. В любом случае, только благодаря ему я все еще дышу, потому что он поразительным образом всегда появляется вовремя. «Я себя никогда не прощу. Ты голодала». От клешни отморозков в баре могла пострадать. Из-за моего характера дебильного, черт. Идиот. «Хорошо, что пошел за тобой вчера вечером, решив проследить и узнать, почему ты зачастила с вечерними ежедневными вылазками. Думал, действительно к Ивану намылилась. Но когда увидел в форме официантки, В зачуханном кабаке, отбивающуюся от местных дегенератов, сразу же вмешался. Блин, когда этот жирный урод тебя к стене прижал, чуть мозги ему к чертям собачьим не вышиб. Кулаки Высоцкого снова хрустнули, а глаза покрылись жуткой мглой. «Ладно, ладно, боец, остынь!» Я обхватываю его напряженное запястье, пытаясь разжать свинцовые кулаки-молотки. И тащу к дому, потому что начинаю ощущать жуткое головокружение из-за чудовищного голода, так как с 6 вечера вчерашнего дня я ничегошеньки не ела. «Макс, я с голоду умираю. Раз уж мы расставили все точки над «и», пошли позавтракаем». Максим тяжело вздохнул, немного остыл и даже немного улыбнулся. «Идем, красавица. На чур я угощаю». «Что, красавица? Уф, да чего же этот Высоцкий горячий парень? С одного только слова заставляет мое сердце выпорхнуть из груди и взметнуться к небесам со словами благодарности, адресованными негоднице судьбе, за наше эпическое знакомство друг с другом при весьма необычных обстоятельствах».